3. И прочие папки никаких откровений не принесли. Римский клуб, комитет 300, Богемская роща, трехсторонняя комиссия. Любопытно, что кое-какие имена встречаются чуть ли не в каждой папке. Или это и есть смотрящие? «Ну да ладно», — подумал Джеб, — «в детали будем вникать потом». Он подошел к стеллажу с лейблом «Эвакуация». А вот это очень интересно. На полках стеллажа было всего две папки и тонкий прозрачный фолдер с одним листом плотной бумаги. Папки были озаглавлены бесхитростно и прямолинейно. «Военные» и «Специалисты». Джеб пролистал обе тоже вполне прямолинейно. Номера частей, в основном это были подразделения типа «Морских котиков», или спецподразделения британской армии и кое-каких групп французского иностранного легиона. «Логично», — отметил про себя Санишаль. В папке «Специалисты», инженерные группы, ученые, медики, агроспециалисты. Фамилий было много, но и в военной, и в гражданской папке рядом с каждой фамилией и адресом был указан возраст. Джеб с одобрением отметил, что в списках почти не было людей старше 35 лет. На первых страницах было отмечено «дислоцировать в семейные убежища» буквы «С» или «М». «Цейлон» или «Мадагаскар», — понял Николсон. Он взял в руки тонкий фолдер. Одна страница и текст. «Смотреть в сейфе тройка. В папке особо важно». Санишаль прошелся вдоль рядов сейфов, пока его взгляд не выловил лейбл «тройка». Понятно, это только для самых-самых. Джейб приложил ладонь к сканеру, открыл толстую стальную дверцу. Сейф как сейф, не считая того, что все полки, кроме одной, были пусты. А на той единственной, которая пустой не была, и лежала папка с надписью на корешке. «Особо важно». Николсон брал ее в руки с нехорошим предчувствием, и оно его не обмануло. На первой же странице было написано крупными буквами. «Включенных в список эвакуировать в первую очередь, как только будут готовы жилища-убежища, и, безусловно, до запуска первых ракет любой стороной». «Кто же эти драгоценные индивидуумы?» Джеб перевернул страницу и остолбенел. На всех последующих страницах были фамилии членов всех филиалов, а далее шел почти полный список самых состоятельных людей планеты по данным журнала Forbes. Интересно, что ни в случае филиальщиков, ни в случае миллиардеров возраст не указывался. Ноздри Джеба раздулись. Он-то знал, что большинство самых ценных были людьми пожилыми, а то и вовсе стариками. Но почему-то именно их предполагалось эвакуировать в будущем самым первым рейсом. «Меритократия, вашу мать. Отбор наиболее достойных и умелых. Ложь, ложь, ложь. Понятно, а что после звуков первой трубы с началом апокалипсиса их миллиарды не будут значить ничего. Значит, эти миллиарды идут в дело сейчас, пока ничего-то стоит. А вложившиеся тем самым приобретают себе билеты на ковчег спасения». Джеб был уверен, что не только для себя, членов своих семей, но и для целой армии врачей, которые будут делать все для омоложения денежных мешков и поддержания их дряхлых тел на плаву. И это будет истоком нового человечества? Джеб с особой папкой под мышкой широкими шагами двинулся к выходу. Внезапно стражник у двери преградил ему путь алебардой. «Прошу прощения, сеньор Санишаль, но из хранилища нельзя выносить ничего». «Хорошо уже то, что вы знаете, кто я такой». «Купить или напугать?» — лихорадочно размышлял Джеб. «Значит, вам известно и то, что по моей рекомендации вас могут пытать, а могут сделать полноправным рыцарем ордена. Ваш выбор». По лицу бедолаги стражника потекли струйки пота, но думал он недолго. «Всегда к вашим услугам, сеньор!» И он пристукнул древком алебарды о пол. «Не позднее, чем через неделю вы наденете рыцарский плащ». И будущий рыцарь вытер пот со лба, но только после того, как Санишаль вошел в кабину лифта.